Дорогие радиослушатели, продолжим сегодня изучение выражения. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Изучение этого стиха мы разделили на несколько бесед. Во-первых, мы говорили об опасностях. Во-вторых, о страхе Господнем. В-третьих, о страхе Господнем пред Господом. В-четвертых, о страхе пред людьми. В-пятых, рассмотрели, что означают слова «долина смертной тени». Мы указали, что о тени смертной в Священном Писании сказано много раз в разных отношениях. Пойти долиной смертной тени означает жить без истинного боговедения, затем путешествие среди опасностей, опасный труд, рухнувшие планы и надежды и смертельный недуг. И, наконец, в-шестых, мы желаем остановиться над словами «Не убоюсь зла». «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною», с радостной уверенностью пел Давид. Нам теперь трудно решить, что понимал Давид под словом «зло», которое у евреев имело очень широкое значение. В книгах Ветхого Завета встречается 661 раз по подсчету Янга и переведено на другие языки более чем 30 близкими по значению словами. Зло, беда, несчастье, горе, нечестие, беззаконие, лукавый и так далее. Допускает, что под прохождением через долину смертной тени Давид понимал земную жизнь, полную смертельных опасностей. Попытаемся предположить, о каком виде зла мог думал Давид, и не бояться его лишь потому, что добрый и сильный пастырь идет с ним. Первый вид. Внезапная смерть. В Библии не раз говорится, что того или другого поразил Господь, и он умер. Первая книга Царств, 25 глава, 38 стих, или первая книга Паралипоменон, 13 глава, 10 стих. Внезапная смерть считалась в народе проявлением гнева Господня. В книге «Числа» в 16 главе говорится о массовой внезапной смерти, как о наказании от Бога. Это произошло таким образом. Один из левитских начальников по имени Корей, завидуя Моисею и Аарону, затеял бунт как бы в защиту прав народа, крича: «Все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» На самом же деле Корей не столько защищал интересы народа, сколько домогался священства для себя и своих сообщников. Числа, 16 глава, 3 стих, из 9 по 10. В дело вмешался Господь. Расступилась земля и поглотила Корея и его сообщников, а вышедший от Господа огонь попалил 250 самозваных священников, пришедших с Кинии со своими кадильницами. Почти каждый набожный поляк молится: «От наглой смерти сохрани меня, Боже». Второй вид. Уклонение в грех. Поражение израильтян и трагическая смерть царя Саула так объяснены в первой книге Паралипоменон, 10 главе с 13 по 14 стих. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюдал Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Закон Моисеев строго запрещал обращаться к ворожеям и волшебникам, к вызывателям духов и гадателям. Книга Левит, 20 глава, 27 стих, и книга Второзакония, 18 глава, с 10 по 13 стих. Совращение в грех для человека хуже смерти. Разграничение между народами, живущими по соседству с Израилем, выраженное в заповеди Господней. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господа, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. И не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой, и не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне. Книга Второзакония, 23 глава, 3 стих, и 7 по 8. Еврейские раввины объясняли так. Египтяне угнетали евреев и даже приказали топить их новорожденных мальчиков. Идумеяне встретили евреев с обнаженными мечами и не позволили им пройти через их землю. Это были преступления против тела и жизни евреев на земле. Аммонитяне же и моавитяне наняли Валаама, чтобы проклясть Израиля, а когда это им не удалось, то попытались втянуть Израиля в грех, и это было преступлением против души и жизни в будущем мире. Трем отрокам в Вавилоне было поставлено на выбор: либо поклониться золотому истукану, совершить непростительный грех, либо быть брошенными в печь огненную. Находясь в тени смертной, то есть под угрозой смерти и перед лицом великого зла, они смело ответили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила, 3 глава, с 1 по 32 стих. «И Бог спас надеющихся на Него, они не подали злу, и зло не коснулось их». Третий вид. Предача во власть сатаны. «Постав над ним нечестивого, и дьявол достанет одесну его», сказано в одном из проклинающих псалмов, 108-6 стихе. В глубокой древности верили, что беды постигают человека тогда, когда Бог лишит его своей охраны и предаст во власть сатаны. Страдания Иова, лишение имущества, положение, детей и здоровья объяснялись тем, что Бог позволил сатане причинить Иову все это зло. Иова 1 глава, с 1 стиха по 2, 42 глава, 11 стих. Совет апостола Павла Коринфянам, тяжело согрешившего человека церкви, предать сатане в изнеможение плоти, 1 Коринфянам 5 глава 5 стих, понимает как лишение этого человека, охраняющей Божьей благодати, чтобы он, оказавшись в физических бедствиях, мог раскаяться, обратиться и получить спасение. Последнее прошение молитвы Господней: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», в других переводах звучит: «Но избавь нас от злого». Этот злой похищает семена правды Божией из сердец человеческих. Матфея, 13 глава, 19 стих. Хочет просевать учеников Христовых, как пшеницу. Луки, 22 глава, 31 стих. Но не прикасаться к тем, которые хранят себя чистыми, хотя весь мир лежит во зле, то есть в его власти. 1 Иоанна, 5 глава, с 18 по 19 стих. Какое бы зло ни угрожало человеку в долине смертной тени, он может не бояться его, если только добрый и сильный пастырь, Господь Иисус Христос, идет с ним постоянно. Аминь.